режиссер нанести не сможет, потому что дорожит именно союзом и актером как союзником. Неладность сегодняшнего положения в том, что такой союз стал распадаться, и во многом по вине актеров. Исключения среди них есть и всегда будут. Всегда будут те, кем нельзя не восхищаться и кому нельзя не удивляться. Но сегодня я хотел бы говорить не о тех, кто вызывает восхищение. Сегодня меня волнует массовое заболевание в актерской среде. Вполне возможно, если театр зеркально отражает жизнь, то заболевание тоже отражает нашу жизнь. Оттуда явилось. Тем хуже, тем страшнее, потому что театр – слишком хрупкое здание, чтобы противостоять натиску жизни. Уже даже как-то неудобно напоминать в тысячный раз, что Станиславский упрямо называл театр храмом и упрямо твердил, что всю грязь, всю грубость жизни надо оставлять за дверьми театра, как оставляют грязные калоши и сапоги. Грязные калоши и сапоги сегодня внесли в театр и расхаживают в них не только за кулисами, но и по сцене. Все знают, что служение муз не терпит суеты и требует бескорыстия. Но о каком бескорыстии сегодня может идти речь? Недавно меня рассмешили, рассказав, что на столе в гримерной у одного известного актера постоянно лежат такие счета-листочки. Одеколон жене 2 рубля, такси 1 рубль и так далее. Вплоть до троллейбуса и других копеечных расходов. Актер этот отнюдь не беден. Он не относился к той актерской категории, где действительно зарплата мала и случайный переработок счастья. Нет, это маститый, много снимающийся актер. Когда на гастролях все другие садятся в театральный автобус, место на первом сиденье никто не занимает, потому что всем ясно, кто на это место будет претендовать. Он оттуда будет давать какие-то свои указания водителю и будет подозревать, что водитель везет его как-то не так, как нужно. И будет потом требовать лучший номер в гостинице и ждать, когда ему поднесут его чемодан. И плевать ему, что рядом женщина или кто-то плохо себя чувствует. Плевать ему на всех, кроме самого себя. Это даже не эгоизм. Это какое-то сановное чванство, беспредельное, укоренившееся. Отчего оно так укоренилось? Да от того, что, сыграв несколько сановных ролей, человек не заметил, как что-то в его сознании сместилось. И природное хамство, раньше дремавшее, вылезло наружу. А ведь мы боимся хамов, потому что у нас при встрече с хамством начинает биться сердце, и не сразу сообразишь, как хаму дать отпор, переубедить его в чем-то – это невозможно. Нахамить ему в ответ – сам себе будешь противен. У меня в данном случае свои заботы. Чтобы мелкая расчетливая душа этого актера не вылезла на сцене. Я знаю 33 способа, как это сделать, и уже 29 из них применил. На все сановные, через губу произносимые и постоянные «мне это непонятно», я сначала делаю паузу, чтобы не броситься в атаку, а потом терпеливо и любовно начинаю объяснять и показывать что-то. В итоге это зацепит хитрую натуру актера, завлечет его в ту область, где он художник. Да, он еще художник. У него своя какая-то звериная интуиция и свой точный расчет на сцене. Он знает, как вкрадчиво подать реплику, чтобы ее все услышали.